поэтому волноваться совершенно ни о чем. «И где этот склад?» – спросил я, обеспокоенно осматриваясь. «От него не фонит?» «Нет, что вы, это ж не радиация!» Толстяк слегка снисходительно улыбнулся. «А склад вон там!» Он указал на приземистое длинное здание из бетона, утыканное камерами слежения и пулеметами. «Тщательно охраняется во избежание диверсий. Запас руды не так велик, как можно подумать. На самом деле, пополнять запасы все труднее. Поэтому мы всегда рады возможности перековать старые клинки. Откуда вы ее вообще берете? Прошу прощения, но это коммерческая тайна гильдии. Само собой, мой вопрос был бестактен. У вас хватит руды, когда мне понадобится больше мечей. Не волнуйтесь, ваша светлость. Запас не настолько быстро истощается. Да и руды на один нагрик уходит совсем немного. Это очень мощная субстанция. Рад слышать. И все же удивляюсь. В Златоусте ведь не один завод, а есть мастерские и в других городах. Какого же размера был метеорит, если запасы руды до сих пор не истощились? Никто этого точно не знает. Известно лишь, что небесное тело раскололось еще в атмосфере, вопреки легенде, будто это случилось из-за удара о поверхность Земли. Так что обломки сердца разлетелись на довольно приличное расстояние друг от друга. Поэтому трудно судить о размерах метеорита. Но, наверное, не развались он в воздухе, нашу планету ждала бы еще большая катастрофа. Может, и нас бы с вами сейчас на свете не было. Вскоре экскурсия закончилась, и мы распрощались с директором. Сначала отправились перекусить, а затем вернулись в гостиницу. Час был уже поздний, однако спать мы не легли, принялись по памяти составлять план завода. Девушки дополняли его, продемонстрировав похвальную наблюдательность. Часам к двум набросок был готов, в нем не хватало деталей и отметок о системах безопасности. Мы даже не знали, какой толщины стены у построек завода, а значит, не могли просто отправиться туда, рассчитывая на дар Есении. Операция требовала куда более тщательной подготовки, ведь, помимо прочего, о нашем визите никто не должен был узнать. Глава 3. Я ждал, что девушки станут задавать вопросы, зачем нам нужно ехать на завод, зачем мне знать, где руда. Но они и не подумали этого делать. Дисциплина, мать ее. Зато Марта, когда мы вернулись, заметила: «Я удивлена, что директор так легко показал, где что, даже про руду. А чего ему бояться?» — отозвался я. «В своем городе, да при поддержке гильдии и вообще всего Златоуста. Плюс тех, кто заказывает у него мечи. К тому же, я всего лишь ребенок, на которого свалилось богатство, и которому хочется поиграть в солдатиков». «Это правда, господин барон?» — помедлив, спросила падшая. «А похоже, честно говоря, нет. Иногда я вообще забываю, сколько вам на самом деле лет. Сколько мне на самом деле, ты понятия не имеешь». Но я лишь улыбнулся. «Будем надеяться, Карп Владимирович останется в своем заблуждении». Проспал я до 11. Встал совершенно разбитый, но контрастный душ немного помог. Выпив кружку крепкого кофе, я велел девушкам замазать черепа и сгонять по магазинам, прикупить обычных шмоток. Ничего гражданского взять с собой они даже не подумали, а я забыл напомнить. Когда они вернулись, ездили по очереди, чтобы не оставлять меня одного. Перестраховщицы упрямые, приказал переодеться и снова отправляться на шоппинг. Только теперь им предстояло купить дроны. После обеда мы запустили их с гостиничного балкона. Квадрокоптеры смешались с остальными парящими в воздухе гаджетами. До конца дня с их помощью мы вели наблюдение за заводом. Прямо над ним не летали, конечно, чтобы не привлекать внимания. К ночи удалось собрать кое-какие данные. Благо, увеличение у камер было неплохое и позволяло делать приличные наезды. План пополнился отметками о расположении видеокамер, постов и патрулей охраны. Однако с наступлением темноты режим объекта мог меняться, так что пришлось просидеть до утра. За все время пару раз мы отзывали дроны по очереди для подзарядки. К рассвету я имел неплохое представление о внешней жизни завода. Даже прикинул 3 способа на него проникнуть, но их еще предстояло проверить. К тому же, по-прежнему было неизвестно, какова толщина стен. Нет, внешне это Есения преодолеть могла. На бастионы они не походили. Обычная бетонная ограда. А вот склад, где находилась руда, вызывал у меня сомнения. Плюс директор ведь мог и соврать. Показал на первое попавшееся здание, здесь хранится. Проверить-то нельзя, внутрь не пускают. А если на самом деле руда совсем в другом месте, вот это будет облом. Я рисковать в подобных вещах не привык. Мне нужна, если не гарантия, то сведенные к минимуму риски. А значит, требовалась инсайдерская информация. Вот над этим и предстояло поработать. С помощью дронов мы выявили троих человек, время от времени наведывавшихся на предположительный склад. Что они там делали, неизвестно, однако явно имели доступ к черной руде. Ну или, по крайней мере, к зоне рядом с ней. Проследив за ними после работы, удалось выяснить, где кто живет. Все обитали в одном многоквартирном доме, скорее всего, корпоративном. Я отправил Марту выяснять, у кого есть семьи и прочие связи, а сам попытался сообразить, как руда доставляется со склада в мастерские. Не в ящиках же ее через двор носит. Скорее всего, транспортируют прямо в цеха вагонетками или чем-нибудь в этом роде, а значит, должен быть коридор сообщения. Я бы, наверное, устроил его под землей, но владельцы завода заморачиваться не стали. Тоннель квадратного сечения шел прямо от здания склада к цехам. Какой толщины у него могут быть стены? Едва ли очень толстые. По идее, это ни к чему. Пометив место на плане красным карандашом, я размял затекшие мышцы и позвонил портье, попросив принести кофе на двоих. Есения, хоть и старалась держаться, но клевала носом. Против природы особо не попрешь, а спали мы все трое в последнее время крайне мало. Когда вернулась Марта, а было это уже с наступлением прозрачных серых сумерек, я листал подшивку местных газет, искал материалы по заводам, не только тому, который меня интересовал, но и по остальным. Оказалось, диверсии время от времени совершались, хоть и без серьезных последствий. Выходит, конкуренция есть. Гильдия гильдий, а кланы-то разные. Они, кстати, в Златоусте назывались домами. Императорские величали великим, княжеские, светлейшими, а остальные, сиятельными. Вот этот мужик живет с матерью, начала докладывать Марта, получив от меня кружку горячего душистого кофе. Шестой этаж, встречается с девицей. Сегодня поехал к ней, возможно, останется ночевать. На вид ему лет 30, зовут Валерий Снегов. Вот этот, ткнула она пальцем в снимок, сделанный издалека, но с наездом, живет один. Есть собака, у третьего семья, жена и двое дочек, лет 7 и 12. Больше ничего выяснить не смогла. Я придвинул фото последнего, лет 40, с залысинами, в круглых профессорских очках, семьянин и домосед, или уставший от быта мужик на пороге кризиса среднего возраста, надо бы его взять в разработку. Завтра последим за всеми тремя. Особое внимание вот этому, Егорову. Я хочу знать, какие у него с семьей отношения. Это лучше всего спросить у жены, заметила Есения. И как это сделать? Женщина не любит выносить ссор из избы. Это перед знакомыми, а чужому человеку, да под бокальчик очень даже не против. Что предлагаешь? Есения пожала плечами. Могу ею заняться. Я умею располагать людей. Ладно, принято. Завтра начнешь, а сегодня спать. Нам нужны силы. Возражать никто и не подумал. Хоть девушки и хорохорились, но на деле валились с ног. Через полчаса, приняв душ, увы, по очереди, мы все отрубились. И, надо сказать, давно я не дрых так крепко и с таким полным забытьем. Глава 4. Днем я был с Мартой, следили с помощью дронов за заводом, трое из списка не показывались, Есения отсутствовала, вернулась только к ужину. «Как прошло?» – спросил я сходу. «Удалось установить контакт?» «Да, ваша милость». Жена Егорова оказалась весьма словоохотлива. Я дождалась, пока она отправится за покупками, и последовала за ней. В супермаркете завела разговор о продуктах, пожаловалась, что плохо разбираюсь в готовке, и муж недоволен. Она помогла мне кое-что выбрать. Потом я прошлась с ней немного. Типа, нам по пути. Предложила заглянуть в бар. Она помялась и согласилась. Похоже, задолбалась с домашними делами. Дети были с няней, так что пару часов мы провели за мартини, а потом, мартини с водкой. Говорили о тяжкой женской доле. В основном, ее. Теперь я знаю, что с мужем они почти не общаются где-то полгода. Быт все съел. Его повысили, и он почти все время на работе. Приходит уставший, ужинает и ложится спать. Отлично, ты просто молодчина. Значит, мужик готов к новым ощущениям. Этим и воспользуемся. Ну, кто желает поудить рыбку? Девушки переглянулись. Я не против, сказала Марта, но вряд ли он на меня клюнет. Ты себя недооцениваешь. Господин барон, можно на два слова? Нерешительно проговорила Есения. Марта удивленно приподняла брови. Конечно, кивнул я. Пойдем. Мы вышли в соседнюю комнату, и я прикрыл дверь. «В чем дело? Какие-то проблемы?» «Не совсем», — смущаясь, ответила девушка. На меня она не глядела. «Просто. Я ушла от навыка,

отвел Антона в сторонку. «Ты сегодня плохо выглядишь. Мне кажется, приболел. Пусть доктор тебя осмотрит». Антон удивился. «Да я в норме, ваша милость. Отлично себя чувствую и полон сил». «Не спорь», — сказал я строго. «Это приказ. Иди вон в ту комнату и жди. Врач сейчас придет. Мне нужно, чтобы мои сотрудники были свежи, как майский день». Когда Антон нехотя отправился дожидаться осмотра, я повернулся к прибывшему эскулапу. «Спасибо, что приехали. Переносная лаборатория при вас, как просили, господин барон». Врач продемонстрировал объемный кожаный саквояж. «На что у вас подозрения? Не хочу вас сбивать, но думаю, моему сотруднику было введено вещество, развязывающее язык, возможно, отшибающее память. Частично, естественно. Ваше доверенное лицо», — понимающе кивнул врач. «Много он знал о ваших делах, всю текучку. Ничего секретного, однако я хочу знать, кто так сильно интересуется тем, чем я занят. Если, конечно, вещество действительно вводилось». «Я вас понял, господин барон. Ему ничего не говорите. Не хочу, чтобы парень чувствовал себя виноватым». «Разумеется, все только между нами, господин барон. Доктор ушел обследовать Антона, а я вызвал генерала. Надо было идти в школу, однако я не мог просто взять и потратить полдня на уроки сразу после возвращения, так что пришлось прогулять. Надеюсь, родители не вызовут. Вряд ли тут кто-то владеет некромантией». Андронова явилась через четверть часа, затянутая в форму, огромная, как титан. Черно-зеленый мундир смотрелся на ней шикарно, особенно в области пышной груди. «У меня назрел вопрос», — начал я сходу после краткого обмена приветствиями. «Да ты садись, не тянись, мы ж договорились». Девушка опустилась в кресло, но не расслабилась. Сидела идеально прямо, словно по стойке смирно. «Ладно, это ее выбор. Какой вопрос, ваша милость? Почему мы не используем пули из того же сплава, из которого изготавливают агрики? Слишком дорого. Почему не используем?» – удивилась генерал. «Используем. Просто стрелять ими есть смысл только снайпером. Ведь, во-первых, нужно попасть в жизненно важный орган, а, во-вторых, только один раз. При обстреле из автоматов или пулеметов смысл в таких пулях теряется. И расход бесполезный, и гули будут воскресать тут же.